12. Так она снова меня обыграла. Проиграть дважды было крайне унизительно, сокрушительное поражение. Об этом знали только двое, я и она. Я не знаю, где она находится сейчас, но во всем необъятном мире правду знаем лишь мы двое. От этой мысли мне не по себе. На этот раз поражение изменило меня. До того момента произошедшее было всего лишь частью моего прошлого, ошибкой, о которой я хотел забыть, но не мог. Я намеренно занял такую позицию. Во второй раз меня осенило. Я по-прежнему не знаю. То дело не было закрыто. Действительно, то, как она, прочтя книгу, проворно отреагировала, означало, что для нее ничего не кончилось. Стоило новым фактам всплыть на поверхность, как, возможно, на ее запястьях все же затянулась бы веревка. У меня мог быть третий шанс. Шанс поймать ее, пока приостановлено действие срока давности преступления. Это вселило в меня надежду. Возможно, однажды я увижу, как ее поймают. Расплаты не избежать. От нее не спрячешься. Примечание. В оригинале выражение «небесная сеть широка», но ничто не проскочит. Конец примечания. В последнее время я часто думаю об этом. Наверняка третья возможность появится, откуда не ждешь. Не знаю как, но я увижу момент, когда ее вину наконец признают. Я верю в это. Хорошо помню слова, которые она сказала мне в нашу последнюю встречу. «Долгий путь сквозь сновидения». Мы словно те два соединенных журавлика. Действительно, мы похожи. Тем, как мы думаем, и тем, что чувствуем. Подобно отражающимся друг в друге журавликам, наши действия повторяют друг друга. Можно сказать, в каком-то смысле мы больше всех прочих людей в мире думаем друг о друге. В какой-то степени я понимаю ее лучше кого бы то ни было. Вот почему мы связаны в наших снах. Возможно, увиденный ею сон указал мне на магазины старой книги, поэтому все впереди. Я узнаю об этом из ее снов. Однажды я снова встречусь с ней. Я чувствую это. Примечание. Имеется в виду йокон, отсутствующий в других языках концепт предчувствия. При встрече с человеком возникает чувство, что ему уготована важная роль в вашей жизни. При этом предчувствие любви вовсе не означает, что это любовь с первого взгляда или ваша вторая половина. Конец примечания.